Он идет по Калькутте. Думает о слезах. Снова видит ее на приеме, пытается понять, нащупывает объяснение, но не углубляется. Ему как будто вспоминается, что в глазах жены посла, в глазах изгнанницы, с самого начала этой ночи стояли слезы, дожидавшиеся утра. Впервые он видит здесь рассвет. Вдали синеют пальмы, берег Ганга, спящие в повалку прокаженные и собаки. Это первый периметр, первое широкое кольцо города. Умершие от голода лежат дальше, в гуще кишения севера. Они и последний периметр. Свет здесь сумеречный, не похожий ни на какой другой. В бесконечной муке, кольцо за кольцом, город просыпается. Первый периметр вдоль Ганга видно сразу. Они лежат, кто в ряд, кто в круг, там и сям, в тени деревьев. Иногда бормочут какие-то слова. Чарльзу Россету кажется, что он видит их все лучше и лучше, будто зрение его день ото дня становится острее. Теперь, кажется ему, он видит, из чего они сделаны, из чего-то рассыпчатого, и бледная сукровица течет в их телах. Войско людей из опилок на исходе сил. Люди из опилок, с мозгами из опилок, им не больно. Чарльз Россет идет дальше. Он сворачивает на проспект, перпендикулярный Гангу, чтобы не попасть под струи поливальных машин, медленно надвигающихся с дальнего конца бульвара. Ему видится Анна-Мария Стретер, одетая в черное. Она прогуливается по парку посольства, глядя вниз, в землю. 17 лет назад. Шлюп на воде, тент со шторами, вверх по Меконгу, к Саванакхетту. Медленно, неспешно течет широкая река между девственными лесами и сереющими рисовыми полями. С наступлением вечера гроздьями липнет мошкара к москитной сетке. Но он не может, как ни старается, представить ее в той лодке 22-летней, представить это лицо юным, эти глаза невинными и взирающими на то, на что они смотрят сейчас. Он замедляет шаг, уже очень жарко. Сады цветут в этой части города, олеандры источают свой кладбищенский запах, земля олеандров. Век бы не видеть этих цветов, никогда, нигде. Он слишком много выпил вчера вечером, он вообще много пьет. В затылке тяжесть, к горлу подступает тошнота. Розовость олеандров смешивается с зарей. Сваленная грудой проказа начинает шевелиться, делиться и расползаться. Он думает об Анне Марии, пытается думать только о ней. Вот она, совсем юная, сидит на диване, а перед ней река. Она смотрит куда-то вперед, но нет, ему не удается извлечь ее из сумрака. Он не может увидеть, что было вокруг нее. Джунгли, Меконг, два десятка человек в повалку на бульваре, на щебенке. Она больна, по ночам плачет, говорят, что ее придется отправить домой во Францию. Все побаиваются, здесь разговаривают слишком много, слишком громко. Решетки вдали, часовые в хаке, они уже стерегут ее. Как будто стеречь всю жизнь, кажется. Вот сейчас она выкричит свою тоску, упадет у них на глазах, но нет, она так и сидит молча на диване. Когда появляется Стретер, уводит ее, сажает в министерский шлюп и говорит ей: «Я оставлю вас в покое. Вы вольны вернуться во Францию, вам нечего бояться». А в это время он, Чарльз Россет, он останавливается. Ах, в ту пору жизни Анны Марии Стретер он был еще ребенком. 17 лет понадобилось, чтобы случился этот вечер. Здесь поздно-поздно. Он возвращается на берег Ганга, петляет. Солнце уже взошло. Орел цвета ржавчины хорошо виден над камнями и пальмами. Вздымаются один за другим дымы заводских труб. Жара душит. В стороне дельты небо такое плотное, что выстрели в него из пушки, брызнет масло. И ни ветерка. Грозы лишают Калькутту счастья ощутить утром свежее дуновение. А вот и странники-пилигримы вдали. Уже и еще прокаженные восстают из проказы, веселясь в своей вечной агонии, и вдруг вице-консул, тут как тут, в халате, смотрит на него с балкона резиденции. Поздно? Повернуть назад? Слишком поздно. Помнится, он говорил, что из-за легких приступов астма просыпается на рассвете, когда испаряется влага с первыми лучами солнца. В ушах уже звучит свистящий голос, который скажет ему: «Что, дружище, в такой час вы только идете домой?» «Нет, ошибка», — он говорит, — «вовсе не это». «Зайдите ненадолго, какая вам разница? Чуть раньше, чуть позже. Из-за этой жары я не могу спать, кошмар». Но голос, как и ожидалось, все тот же, свистящий. «Да когда же у вице-консула сдадут нервы? Заходить не хочется». Вице-консул продолжает с мольбой: «На 10 минут очень вас прошу». Он отказывается, говорит, что устал, что если это из-за вчерашнего инцидента, то не стоит беспокоиться. «Нет, не из-за этого, подождите, я спускаюсь, сейчас открою». Чарльз Россет уходит, не ждет, ломает голову над приглашением. Что же он ему скажет? Как снова солгать? Вице-консул нагоняет его, берет под локоть, тянет назад. «На 10 минут. Неужели не зайдете?» «Да оставьте меня в покое, я не хочу с вами разговаривать». Вице-консул отпускает его руку, отводит глаза. Только тут Чарльз Россет, посмотрев на него, видит, что он не спал. Да и пытался ли уснуть? Нет, вряд ли. Что он выжат, как лимон, и сам этого не сознает, не чувствует. «Знаю, я как чума». «Да нет», — Чарльз Россет улыбается ему, — «почему же?» «Ну, у вас очень усталый вид». «Что я говорил?» «Не помню». Они в его комнате. На тумбочке у кровати упаковка снотворного и распечатанное письмо. «Жан-Марк, мальчик мой». «Я сам не понимал, что несу. Когда услышал про Блюмон, совсем потерял голову, решил, что мне все позволено». «Знаю, я непростительно бестактен, но вы ведь...» Он не продолжает. «Если вы из-за этого попросили меня зайти...» «Нет, мы туда не поехали». «Отчасти из-за этого, да». В прихожей кто-то, его не видно, но слышно, чистит обувь. Взмахнув рукой, вице-консул захлопывает дверь. «Не могу их слышать. Просто не могу. Когда я не спал...» «Понимаю. То, о чем вы говорите, сказывается на всех». Вице-консул так и вскидывается, смеется. Он опять играет свою комедию. «Вот неутомимый». «В самом деле, да». «Но я не для того, чтобы сказать это, попросил вас зайти». Хихиканье. «Я хотел знать. И, согласитесь, это естественно. Вы попытались не счастье, Россет?» «Нет». Вице-консул садится на кровать, не глядя на Чарльза Россета, который стоит у двери. Он говорит очень быстро, а глаза такие пронзительные, что жуть берет. Чарльз Россет ловит себя на том, что ему немного страшно. Вице-консул встает с кровати и подходит к нему. Он пятится. Все это одна мука. Не надо любить ее, Россет. «Я не понимаю, почему? Вы-то что вмешиваетесь?» Вице-консул пытается его удержать. «Садитесь». Подвигает ему кресло. Говорит: «Никаких романов не может быть с женщиной, которая не хочет их иметь, понимаете? Хочу и вмешиваюсь, мне все равно». Он улыбается, а руки-то дрожат. Чарльз Россет снова пятится. «У вас очень усталый вид. Вам бы поспать». Жест вице-консула красноречив. «Устал. Он сам знает, знает». Он интересуется, о чем они беседовали, кто был. Чарльз Россет перечисляет имена, говорит, что беседовали об Индии. «А она?» — спрашивает вице-консул. «Она говорила только об Индии? Идемте на балкон, там все-таки полегче. Жара застаивается в комнатах». «Только об Индии и совсем немного». Он говорит, что она красива. «Анна-Мария Стретер очень красива, на его взгляд. Что за лицо?» В молодости она, наверное, была не так хороша, как сейчас. Странное дело. Невозможно представить ее моложе, молодой женщиной, никак. Чарльз Россет не отвечает. Он должен хоть что-то сказать, чтобы остановить вице-консула. Его? он так назовет это про себя? Бред. «Знаете, — говорит он, — в Блюмон, я слышал, просто пьют шампанское, как в любом другом ночном баре. Он открыт допоздна, потому они туда и ходят». Вице-консул облокотился на балконное перило. Голос его дрожит. Стиснутые кулаки прижаты к лицу. «Неважно, Блюмон или нет, эта женщина не имеет предпочтений. Вот что важно. Вы или я, с глазу на глаз, мы можем делиться такими вещами. Я нахожу ее очень, очень притягательной». Чарльз Россет не отвечает. Гаснут фонари на проспекте. «Я много промашек допустил на вчерашнем вечере», — продолжает вице-консул. «Хочу попросить у вас совета, как мне это загладить». «Не знаю». «Как, совсем?» «Да, уверяю вас. Она такая замкнутая, мне ничего о ней не известно. Вот сегодня утром я говорю ему то, что говорить не следовало», — думает про себя Чарльз Россет, но от нетерпения вице-консула на откровенность тянет неодолимо. «Когда провожала меня до ворот, вдруг заплакала, без видимой причины. Так и не сказала, почему. И во всем она такая, мне кажется». Вице-консул отводит от него взгляд, берется за балконное перило и стискивает их. «Вам повезло, — говорит он, — заставить плакать эту женщину». «Вы о чем?» «Да слышал я ее божественные слезы». Чарльз Россет бормочет что-то невнятное, мол, ошибка, это не он. Он уверен, не он заставил плакать Анну Марию Стретер. Вице-консул смотрит на него, снисходительно улыбается. Он счастлив. «Вы должны замолвить ей слово обо мне. Когда снова с ней увидитесь?» — говорит он. И вдруг смеется. «Я больше не могу, Россет. Мне нужна помощь. У вас нет причин помогать, не знаю, но я на пределе сил». «Как он лжет», — думает Чарльз Россет. «Поезжайте в Бомбей». И тут Жан-Марк де Эн говорит, наконец, до странности легкомысленным тоном: «В Бомбей я не поеду». «Да, вот вам. Съели?» И опять смеется. «Я питаю к ней некое чувство, поэтому не поеду в Бомбей. Говорю вам об этом так настойчиво, потому что впервые в жизни женщина внушила мне любовь». Чарльз Россет не может слышать такое, просто не в силах. «Не знаю. Я столько раз видел ее по утрам в садах, и потом, прошлой ночью, когда она со мной заговорила, надеюсь, вам не слишком неприятно?» «Ну что вы! Я должен был рассказать вам об этом, не правда ли? Я подумал, что вы, наверное, увидите ее раньше меня, а я сейчас ничего не могу сделать. Я немногого хочу, просто видеть ее, как все. Быть там, где она, молчать, если так надо». Какая жара. Уже ранним утром, туман горяч. Чарльз Россет уходит в комнату, желая одного — бежать отсюда. «Ответьте мне», — просит вице-консул. «Ответить нечего, вам не нужны ходатые. Он так зол, что смелеет, и вообще я не верю ни одному вашему слову». Стоя посреди комнаты, вице-консул смотрит на Ганг. Чарльз Россет не видит его глаз, только изогнутые в гримасе губы. Смеется, что ли? Он ждет. «Зачем тогда, по-вашему, я это говорю?» «Возможно, чтобы самому в это поверить. Но сказать по правде, не знаю. Я был, наверное, излишне резок, просто устал». «Вы думаете, любовь — плод нашего воображения?» Чарльз Россет кричит, что ему пора, но не уходит. Снова заводит речь о Бомбее. «Это неразумно. 5 недель такого ожидания, и вдруг...» Вице-консул предлагает продолжить разговор вечером. Ему бы хотелось, чтобы они вместе поужинали сегодня в клубе. Чарльз Россет отвечает, что это невозможно. Он уезжает на 2 дня в Непал. Вице-консул поворачивает голову, смотрит на него и говорит: «Врете». Чарльз Россет вынужден поклясться честью, что едет в Непал, и он клянется. Больше ничего не происходит между ними. Долгое молчание, прерванное лишь когда Чарльз Россет уже берется за ручку двери парой неловких фраз о сумасшедшей, что плавает в Ганге. Любопытно, а он ее видел? Спрашивает Чарльз Россет. Нет. Знает ли он, что она поет ночами? Нет. Что она почти все время здесь, поодаль, на берегу Ганга. Что ее тянет туда, где белые люди, словно по какому-то наитию. Любопытно. Она даже не пытается с ними заговорить. «Смерть в непрожитой жизни», — произносит, наконец, вице-консул. «Но она никогда не будет вашей. Вы об этом?» «Об этом. Может быть, да».